Глава 22. Вторник, 12 марта. Подойдя к двери квартиры, Робин услышала пение. Она замерла в коридоре с сумкой в руке и прислушалась. Эшли громко распевала что-то подозрительно похожее на песню Майли Сайрус. Да, ее вечно ворчливая сестра была в душе и щебетала о пляжах, птицах и любви в Малибу. Сердце Робин сжалось. Эшли бурно возмущалась, когда Робин купила пластиковый табурет, чтобы сестре было удобнее мыться самой в просторной душевой. А теперь послушайте, как она там заливается. Вчера Эшли объявила о свидании, но Робин до сих пор не верила. Что творится? Сначала Джинни, теперь Эшли. Неужели романы прошлого просачиваются в настоящее? И если так, почему ее это обходят стороной? Дверь ванной распахнулась, и Эшли выкатилась в облаке пары, укутанная всеми полотенцами, что были у Робин. «Робин, привет! Можно взять платье? Я не взяла ничего для такой жары». «Конечно», — мрачно ответила Робин, почти уверенная, что Эшли уже обшарила ее шкаф. Она вошла в спальню и увидела на кровати свое любимое летнее платье, кожаный пояс, подаренный бабушкой Джинни на прошлое Рождество, и, если глаза не обманывали, свои блестящие туфли. «Ну, ты уже все подготовила». «Ага», — радостно кивнула Эшли, подъезжая к туалетному столику и брызгая на себя духами Робин. Их взгляды встретились в зеркале, и Эшли замерла. «Ты не против?» «Конечно, нет». «С чего бы?» «Не знаю, ты какая-то странная, ну, страннее обычного». «Спасибо, сестренка. Ничего странного, просто устала». «Ты вечно усталая. Тебе надо больше тусоваться!» Робин стиснула зубы. «Так с кем у тебя это шикарное свидание?» «Секрет!» — пропела Эшли, раздражающе растягивая слово. «Ну, конечно!» — резко ответила Робин. «Но было бы неплохо знать, раз уж я за тобой присматриваю!» Эшли закатила глаза. «Ты должна приютить меня, Робин, а не присматривать! Мне 26, черт возьми! Я сама о себе позабочусь!» Робин с трудом удержалась, чтобы не напомнить, сколько раз заставала сестру жалующейся, что не может приготовить ужин. Справедливости ради, с тех пор, как Эшли начала ездить в лабораторию сама, она стала менее требовательной. Но вопрос, куда она собралась, был вполне уместен. «Он везет меня в Дюкс», — весело сообщила Эшли. «Говорит, надо попробовать что-то под названием хула-пай». Робин мрачно кивнула. Дюкс был классным ресторанчиком прямо на пляже Вайкики, а их пирог с мороженым хула-пай был просто бесподобным. «Тебе понравится», — выпалила Робин. «Подвезти?» «Нет, не надо. Мы встречаемся неподалеку и пойдем вместе. Знаешь, Робин, пока я на свидании, напиши Коннору. Было бы круто с ним встретиться, да?» Робин прищурилась. «Ты меня из квартиры выгоняешь, что ли?» «Нет, просто не хочу, чтобы ты скучала одна». «Какая наглость», — подумала Робин. «Это она жила в Гонолулу, работала, тренировалась, заводила друзей. Она отложила свою жизнь ради драгоценной гости, а теперь гостья уходит гулять без нее. Ладно, если Эшли идет со своим парнем, не твоим», — строго напомнила она себе, — «то и ей пора найти кого-то». Бросив сумку, она схватила телефон и нашла номер Коннора. «Не хочешь встретиться вечером?» — набрала она и отправила, пока не передумала. «Было бы здорово», — ответил он тут же. «Я уже все организовала», — сказала Робин Эшли с максимальным достоинством. «О, круто! Куда идешь?» Робин открыла сообщение от Коннора. «Как насчет встретиться в...» «Мы идем», — начала она. «Художественная галерея Коко». «Вы идете», — подсказала Эшли, растягивая слово. «Художественную галерею», — неуверенно закончила Робин. Эшли расхохоталась так, что начала задыхаться. «В галерею? Серьезно, Робин? Где именно?» Робин дочитала сообщение. Сегодня в 7:30 открывается новая выставка. Там есть мои картины, если хочешь посмотреть. Не задержимся надолго, если будет скучно». Её сердце сжалось от жалости. «Почему он извиняется за такое?» «Звучит прекрасно», — ответила она. «Я буду». Она подняла глаза и поймала взгляд Эшли. «Ты правда собралась в галерею?» «А почему нет?» — огрызнулась Робин, выгоняя из головы образ хула-пая. «Я, знаешь, могу оккультуриться. Коннор выставляет свои картины, и я иду». «О, класс! Везет тебе!» «Ага», — согласилась Робин. «Так что туфли я забираю. Мне самой надо, спасибо». Она подхватила блестящие туфли с пола и ушла в ванную, молясь, чтобы после Эшли осталась горячая вода. Но не осталось. «Не нравится тебе тут, да?» Робин моргнула и посмотрела на Коннора. Его карие глаза были полны тревоги, и она схватила его за руку, злясь на себя за неумение подобрать слова. Честно говоря, она вообще не замечала окружения. В голове кружились образы Дюкс, где Эшли и Зак держали за руки над тарелкой хула-пая, затмевая все вокруг. Робин изо всех сил пыталась вернуться в галерею. «Мне очень нравятся твои картины», — заверила она Коннора. «Просто остальное не мое. Что это вообще?» Она указала на огромный вихрь розового и коричневого в центре галереи. Ей это напоминало кошачью блевотину, но она не решилась сказать вслух. Коннор улыбнулся и наклонился к ней. «Если честно, понятия не имею. Называется сексуальность. Но если художник так и видит, мне жаль тех, кто с ним встречается». Робин хихикнула. «А кто из них художник?» Коннор кивнул на нервного человека в коричневом кардигане, сидевшего в углу и гипнотизировавшего бокал шампанского, будто в нем скрывались тайны мироздания. Робин фыркнула от смеха. «Серьезно?» «Ага, но глянь!» Он указал на ценник у скульптуры и наклейку «Продано» рядом. Робин уставилась на цифры, и глаза защипала от слез. «Это больше, чем я зарабатываю за год!» «Видишь, сексуальность окупается!» Робин недоверчиво покачала головой. «Мне нравится искусство, которое выглядит нормально», — призналась она. «На остальное воображения не хватает». В голове всплыл очередной образ Дюкс, напоминая, что воображение у нее наоборот, слишком живое. Коннор говорил что-то любезное о том, что у всех вкусы разные, но она не могла сосредоточиться. Он был замечательным, и она искренне желала ему счастья. Но их миры были слишком далеки друг от друга. Она — инженер, который уютнее на стадионе, чем в галерее, и это ее устраивало. Робин взяла его под руку. «Пора мне». Он вздохнул, но улыбнулся. «Понял. Спасибо, что пришла, Робин. Рад был тебя видеть. Надеюсь, у тебя все будет хорошо». «И у тебя. Закончила квест?» «Почти. Боюсь, впереди самое сложное». «Самое сложное?» — переспросил он, но она лишь покачала головой. Говорить не хотелось. Все перевернулось. Бабушки Джинни нет, а Эшли на свидание, которое сама Робин год назад провалила. Она в галерее среди чужих людей, непонятных картин, и ее цель — раскрыть мрачную тайну прошлого Джинни, о которой она предпочла бы не знать. Все казалось таким же запутанным, как дурацкая статуя «Сексуальность», и хотелось замахать руками, требуя остановить этот аттракцион. Но жизнь так не работает. «Ты в порядке, Робин?» — спросил Коннор. «Да, все нормально, то есть... Конечно. Смотри, кто-то купил твою картину!» Она указала на галериста, приклеившего наклейку «Продано» к одной из работ Коннора. «Не может быть!» — ахнул он. Робин сжала его руку. «Молодец! Иди узнай!» «Да надо, спасибо, Робин! Будем на связи!» «Ага», — ответила она, но оба знали, что вряд ли. Коннор был милым, но не ее парнем, И это было нормально. Она поставила стакан под скульптуру «Сексуальность» и пошла к выходу. Галерист представлял Конора элегантной паре, и, уходя, Робин улыбнулась, видя его сияющую улыбку. На улице она глянула вправо, к Вайкики и Дюкс, но решительно повернула домой. Купит пиццу, пиво, посмотрит дурацкий матч и забудет про искусство, скульптуры и хула-пай. Но один из пунктов оказался сложнее, чем два других, и по мере того, как вечер тянулся, она все чаще поглядывала на часы. Эшли упорно не возвращалась. Может, проверить, все ли с ней в порядке? Она же сестра, чужая в Гонолулу, в инвалидном кресле. Ей может понадобиться помощь, ей может... «Алло, Робин! Привет, говорю!» Робин вздрогнула. «Эшли вернулась, что ли?» «А кто же?» — ответила она, появляясь в гостиной. «Ты тоже дома?» «Давно вернулась». «Искусство не зашло?» «Не мое. Похоже, сестры Харрис не сильны в искусстве». Робин ждала насмешек, но Эшли лишь положила руку ей на плечо. «Ну, ты хотя бы попробовала?» Робин удивленно посмотрела на сестру. Эшли выглядела мягче, с розовыми щеками и подозрительно пухлыми губами. «Ты сосалась!» «Сосалась, Робин? Нам по 15, что ли? А как это назовешь?» Эшли покраснела еще сильнее. «Никак!» — попробовала она, но широкая улыбка выдала ее. «Ладно, может, поцелуй на ночь у двери?» Робин впилась пальцами ног в пол, сдерживая, чтобы не кинуться к окну и не проверить, не Зак ли уходит. «Хорошо целуется, да, этот?» Но Эшли молчала. «Отлично, спасибо. Возможно, повторю». Сердце Робин упало. «Ты же в субботу домой летишь», — напомнила она, тут же жалея о словах, увидев, как Эшли поникла. Но сестра быстро оживилась. «Я тут подумала, может, ну, продлю свое пребывание?» «Продлишь?» «В лаборатории попросили поработать над спектроскопами и сказали, что оплатят перелет». «Понятно. На сколько?» «На неделю. Так у нас будет время закончить квест, да?» «Хорошо», — согласилась Робин. «Что еще она могла сказать?» «Знаю, я бываю надоедлива, иногда сварлива и живу в твоей комнате». «Эшли, все нормально, правда. Но есть одно условие». «Какое?» «Скажи, с кем встречаешься». «Да ты и так знаешь. Я ведь благодаря тебе с ним познакомилась». «Значит, Зак». Еще бы. И виновата она сама. У нее год был, чтобы пригласить его на свидание, но она ничего не сделала. И значит, Эшли имела на него право. «Ну», — выдавила Робин. «Рада, что ты хорошо провела время». «Спасибо. И если не против, завтра снова пойду на стадион». «Круто», — выжила из себя Робин. Честно говоря, если бы она сжала зубы еще сильнее, то их бы раздробила. Вспомнив Джинни и Джека, она напомнила себе, как ей повезло, что у нее есть сестра. «Пора спать. Утром на работу. Спокойной ночи, Эшли». Она хотела обойти сестру, но Эшли вдруг обняла ее, крепко прижав. «Спокойной, сестренка. Сладких снов». «Спасибо», — пробормотала Робин, зная, что сны будут какими угодно, но не сладкими. Эшли, как и бабушка Джинни, в далеком 42-м, помимо своей воли, встрескалась по уши, и Робин с мазохистской решимостью забралась в постель, схватив последнюю часть письма Джинни, чтобы дочитать его на ночь.